Пострадавший при взрыве ответил не сразу. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы привести в порядок свою ТИ. К изумлению короля, Аб тоже слегка изменился. Неизвестный Ишип использовал маскировку части качеств Аба. «Приветствую твое величество», — незнакомец попытался поклониться, забыв, что лежит на земле. «Мне уже лучше, спасибо. Конечно, узнавание всегда приятно, если речь идет об обыкновенном человеке. В первое время после захвата Пармы Михаила мало кто узнавал, чем он, нередко, пользовался. Потом же, количество знающих его людей возрастало, не помогало даже сокрытие Аба. Подобная ситуация не особенно радовала, но была неизбежной. Вижу, что ты меня узнал, поэтому я представляться не буду, а вот тебе бы не помешало. Прости, твое величество», — Ишип начал подниматься, держась руками за дерево. «Меня зовут Хенский Экран». Михаил сделал паузу, но продолжение не последовало. Молчание собеседника не входило в его планы. Даже если тот был неразговорчивым, то это уже ничего не меняло. «Где ты живешь, Хенст?» «В Парме». «Чем занимаешься?» «Садоводством». «Работаю с ТИ цветов, в основном. Слежу за садами многих знатных дворян Парма». «Садовод, интересно?» Король колебался между двумя направлениями беседы. Ему хотелось разузнать, как Хенст относится к Парету, а также, почему тот все-таки оказался на дереве. Последнее желание победило. «А здесь что ты делаешь? Где?» Ишип не понял вопроса или сделал вид, что не понял. Незнакомцу не стоило переспрашивать. Михаил мгновенно насторожился. Он провел в своей жизни огромное количество бесед, важных и не очень. Но, в отличие от многих других людей, использовал свой опыт общения. У него даже было несколько правил. Одно из них гласило: если при ответе на простой вопрос человек раскуривает сигарету, делает паузу по какой-то иной причине или переспрашивает, то это лишь значит, что он пытается выиграть время для осмысления ситуации и поиска удобной лжи. Но встречный вопрос Ишипа не вызвал негодования. Сейчас король находился в хорошем настроении. У него было даже подозрение, что собеседник его улучшит. «В лесу, Хенст, в лесу. Ну как же наблюдаю за растениями? Здесь ведь много деревьев». «Деревьев много, а цветов нет». Любопытство Михаила возрастало. Ему было очень интересно узнать теперь и то, что же скрывает собеседник. «Встречаются изредка, твое величество, но даже деревья могут оказать помощь в моей работе». «Какую же помощь, Хенст?» Король не смог скрыть иронию в своем голосе. Теперь уже его вера в сказанное была ничтожно мала. «Это детали моей работы, твоему величеству они могут быть мало интересны». Король улыбнулся. «Есть множество деревьев гораздо ближе к Парму. В самом Парме они тоже растут. Зачем ты забрался в эту чащу? Или скажешь, что здесь те деревьев совсем другая? Тут деревьев больше, их ТИ сливаются, создается уникальная комбинация, которую можно изучать». Этот ответ очень напомнил Михаилу попытки нерадивого, но сообразительного студента, сдающего экзамен в его прежнем мире, выкрутиться, чтобы не получить двойку, используя многозначительные, но не имеющие никакого отношения к предмету и здравому смыслу фразы. Король больше не мог бороться со смехом. Ишип с ужасом взирал на смеющегося над его словами короля. «А на дерево ты залез за тем, что там воздух чище?» Говорить сквозь хохот было трудно. «Или нет, ближе к солнцу. Дерево тут высокое, так что солнце на него влияет гораздо больше. Твое величество мне не верит», — обиделся Ишип. Вот в искренности этой эмоции Михаил не усомнился. Было лишь неясно, обидится ли собеседник потому, что ему не поверили, или потому, что высказали это так прямолинейно. «Нехорошо врать королям, некрасиво. А если бы я поверил, мне пришлось бы спрашивать у Парета, почему тот не залезает на свои папоротники и не гуляет каждое утро по чаще леса. Как бы я при этом выглядел?» При упоминании имени великого Ишипа, взгляд Хенста приобрел настороженное выражение. «Тебя, наверное, и зовут как-то иначе?» — продолжал Михаил. «Если соврал в одном, то соврешь и в другом. Я не вру. Врешь, еще как врешь. Тут и к Ферену ходить не надо. Кстати, о Ферене. Собирайся. У меня нет времени на выслушивание разных байк. Идти можешь?» «Могу». «Отлично. Там вот невдалеке я положил несколько гра специальных штук. Сейчас взорвем их и пойдем». Одна из них сбросила меня вниз, лицо Ишипа выглядело испуганным. «Да-да, тебе не повезло. Но ничего, на этот раз мы отойдем подальше». Король искренне хотел успокоить собеседника. Хенст замер. Было видно, что движения даются ему с трудом. Увы, Михаил неверно оценил источник страха. Ишип не боялся взрывов, он боялся другого. «Твое величество, ты убьешь меня?» Король с интересом взглянул на него. «Почему ты так решил? Я ведь видел эти специальные штуки, и понимаю, что король не может просто так в одиночестве их носить в лес. Это наверняка тайна, к которой я оказался причастным. Это тайна, да, пока что тайна». Теперь уже голос Михаила был серьезен. Ему понравилась сообразительность Ишиба. Она заслуживала награды, продолжение общения. «И для меня действительно нет никакой выгоды в том, чтобы тебя оставить в живых. Кто ты? Что тут делаешь?» «На эти вопросы я все равно получу ответ вскоре. Ты попал в большую переделку. И что с тобой будет потом?» Король сделал паузу, подумал и добавил. «Впрочем, ты можешь сейчас покончить с собой. Я не стану тебе препятствовать. Действуй». Таких предложений Ишибу еще никто не делал. Этот вывод можно было сделать легко, если увидеть, каким ошарашенным стало лицо. Самоубийство его явно не привлекало. Также надо сказать, что идея напасть на короля не пришла ему в голову. Перед ним находился окутанный мрачной славой коронованный великий Ишиб, об которого просто деморализовывал. Ишиб впал в панику. Насмешливый тон короля не обманывал его. Тот одним своим присутствием излучал угрозу. Хинсту стало казаться, что все эти ужасные вещи происходят не с ним. «А если я расскажу тебе все?» – неуверенно спросил он. «Это что-то изменит? Рассказывай, там посмотрим». Сейчас король относился к собеседнику даже с сочувствием. Тому просто не повезло. Что бы он ни делал в лесу, это вряд ли имело отношение к королевской политике. Ишиб совершенно случайно оказался причастным к тайне гранат. К тому же, очевидно, он слышал о способностях Ферина и допускал, что из него все равно извлекут правду, если он не покончит с собой немедленно. Ишиб был человеком, и, как каждый человек, хотел жить. Он принял совершенно верное решение – рассказать все добровольно, без присутствия Ферина и, возможно, палачей. «Я, подданный короля Мирета Теренель». Глаза Михаила удивленно расширились. Информация была более чем странной. «Ты эльф?» «Да, очень интересно. И что ты делаешь здесь?» «Здесь мой Рейн, твое величество. Он не очень большой, приходится тесниться, мы ведь не можем уходить далеко от Парма». «Стоп, стоп, стоп», — прервал его король. «Во-первых, что это еще за Рейн? Твое величество не знает? Это место среди деревьев, мое собственное. Оно должно быть у каждого эльфа, иначе мы не чувствуем себя счастливыми, нам не хочется жить». Михаил нахмурился. Он не вполне понимал сказанное, потому что не допускал, что эльфы настолько отличаются от людей, что нуждаются в каком-то особенном месте. Внешние отличия не были заметны. Он решил отложить этот вопрос на потом и перейти к главному. Сейчас была важна скорость допроса, чтобы собеседник не успел прийти в себя и не начал противодействовать попыткам понять происходящее. «Во-вторых, ты сказал мы. Вас что тут? Много? 24. Сколько? В Парме 24 эльфа, твое величество. Как могло получиться, что о вас никто не знает? Но мы же скрываем свой ап. Не полностью, конечно, но те черты, которые помогут опознать в нас эльфов. Мы достаточно натренировались за долгое время». «Подожди немного», — мысли Михаила разбегались. То, что он узнал, не вписывалось ни в какие рамки. Однако состояние легкой растерянности продолжалось не дольше нескольких секунд. Король соображал быстро. «Вы ведь присутствуете не только в Парме, но и в других городах?» «Да, твое величество». «И в других городах других стран?» «Да, твое величество». «И что же вы делаете? В чем смысл вашего пребывания в человеческих городах?» Эльф замялся. Скорость допроса была утрачена, но это уже ничего не решало. «Можешь не отвечать, я и так уже знаю», — произнес Михаил. Ответом был лишь изумленный и недоверчивый взгляд собеседника. Но перед королем уже предстала цельная картина. «Вы ждете?» — сказал он. Казалось, что эти два простых слова тяжким грузом опустились на плечи эльфа. Он сгорбился. Королю было ясно, о чем думает его собеседник. Невыносимое чувство стыда отразилось на лице Ишиба. Михаил читал его эмоции как открытую книгу. Сначала взрыв, оглушение, потом разговор с королем, этот ужасный аб вблизи, имя Парета, тайна жуткого оружия, намек на встречу с Ферином и палачом, совет совершить самоубийство. Эльф не мог понять, как это случилось. Неужели он ради спасения собственной жизни совершил предательство своего народа? Михаилу совсем не хотелось, чтобы мысли собеседника приобретали такое направление. Перед его внутренним взором уже мелькали планы использования только что полученной информации. Это были великие планы. Было бы обидно, если бы им что-то помешало. Он заговорил, используя самую сердечную и доверительную из всех доступных ему интонаций. «Не переживай, у меня нет намерений как-то повредить твоему народу. Мне нужны ишибы, и если все, что ты сказал, правда, то в обмен на небольшие услуги, я вам дам практически все, что пожелаете, включая этот самый Рин. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, расскажи мне об этом месте среди деревьев подробнее». Через полчаса король был полностью ознакомлен с жизнью эльфов. Каждый из них нуждался в Рине, собственной лесной территории. Чем больше она была, тем лучше для эльфа. Интересно, что это касалось лишь мужчин. Женщины в Рине непосредственно не нуждались, но нуждались в тех, кто им обладал. Если мужчина по какой-то причине лишался своей территории, то у него начинались проблемы, в основном эмоционального характера. Он мог с этим жить, но вряд ли был счастлив. После того, как эльфы проиграли последнюю войну и их владения резко уменьшились, разразился кризис. Он проявлялся в общей эмоциональной неустойчивости и снижении рождаемости. Король Мирит не мог допустить беспорядков, поэтому приказал значительной части взрослых мужчин рассеяться по городам людей. Их цель была проста – организовать свой тайный рейн в местных лесах, а также выжидать подходящего момента, чтобы вернуть хоть часть былого величия. Люди часто воевали друг с другом, поэтому Мирит не терял надежды на то, что в случае особенно кровопролитной войны, ему бы удался успешный удар в спину одной из сторон. Как позднее выяснил король Ранига, тайный Рейн не был настоящим Рейном. Он помогал эльфам держать себя в руках, но только слегка. И Хенст не исключение. Его эмоции были неустойчивы, что очень сильно помогло Михаилу получить интересные сведения. Король остался полностью доволен услышанным. Конечно, информация еще нуждалась в дополнительной проверке, но все звучало вполне логично. Возможно, зная он об Рейне ранее, то смог бы спрогнозировать что-то подобное. Осталось выяснить лишь тот вопрос, с которого все началось. «Так все-таки зачем ты залез на дерево?» – спросил Михаил, когда рассказ был окончен. «Что, Тилиствуя имеет большое значение для тебя лично? Или это было нужно для твоего Рейна? Понимаешь, твое величество», – ответил эльф. «Я ужасно боюсь змей, с самого детства, не могу на них смотреть даже. И тут, как раз перед твоим появлением, мне показалось, что одна из этих тварей проползает мимо». Михаил еще в каморе предвидел, что придет тот момент, когда он начнет опасаться собственных изделий. Теперь это время настало. Гранаты приводили его в ужас. Это было то, отчего у него самого пока что не было защиты. Ввиду отсутствия навыков подрывника, ему приходилось делать новое оружие, опираясь лишь на свой здравый смысл. Он сумел создать нечто работоспособное, но надежность этого изделия еще оставалась под вопросом. Его Величество пытался учесть все факторы, которые могли бы привести к неожиданному взрыву. Ему хотелось, чтобы гранаты выглядели как двухфункциональный амулет, но, при этом, на деле были бы многофункциональным. Именно эти дополнительные функции должны были гарантировать безопасность. С другой стороны, в некоторых вопросах он больше медлить не мог. Гранаты были нужны немедленно, даже в том виде, в котором они есть сейчас. «Я буду честен с тобой, Рангил», — говорил Михаил уже давно ждущему его указаний вору. «То, что я хочу предложить, эффективно, но небезопасно. Поэтому ты должен строго следовать моим инструкциям. Если не отклонишься от них ни на шаг, то останешься жив». Мерт опустил голову в знак того, что понимает важность сказанного. «Я дам тебе несколько вещей, которые называю гранатами. Для того, чтобы сработать, они нуждаются в заряжании. Потом покажу, как это делать. Помни самое главное, заряжай их непосредственно перед использованием. Тебе не хватит собственной энергии, но амулет Тирата даст ее в достаточном количестве. Разве что этот процесс не будет быстрым. Первоначально подобные вещи создавались для того, чтобы их бросать во врага, но я так пока делать не рекомендую, поэтому лучше всего использовать их для минирования. Ты догадываешься, что это означает? Нет, твое величество. Допустим, ты знаешь, что кто-то проедет по дороге в определенное время. Заряжаешь гранату, кладешь или закапываешь рядом с дорогой и ждешь на безопасном расстоянии. Когда нужный тебе человек проезжает мимо, активируешь гранату щупом. Она взрывается. Если человек не проехал, то гранату не трогай. Подожди, пока никого не будет поблизости и взрывай ее впустую. Лучше потратить несколько гранат, чем лишиться жизни. Их можно класть не только на дорогу, но и в дома, и в вещи», — уточнил Рангел. «Совершенно верно, ты правильно понял. Мы потренируемся перед твоим отправлением. Когда в прошлый раз я и Ферин беседовали с тобой, то ты произвел на него хорошее впечатление своей лояльностью. У тебя не было планов обмануть и бросить своих родственников на произвол судьбы. Я хочу, чтобы ты понял, мне очень дороги верные мне люди. Поэтому мы будем отрабатывать взрывы гранат до тех пор, пока не буду уверен, что ты все делаешь как надо. Когда берешь эту вещь в руки, помни, осторожность превыше всего, иначе граната уничтожит твою ти и тебя самого. А если заряженная граната попадет в чужие руки, допустим, я не смогу ее активировать, буду вынужден бежать. Ты задаешь хорошие вопросы. Пока что нет ничего страшного. Они не сумеют разобраться в том, что это такое. А если разберутся, то туда им и дорога. Воспроизвести же гранату будет нелегко. Это ведь амулет, двухфункциональный. Король специально подчеркивал это. У него были планы включить слово «двухфункциональный» в курс обучения тех, кто потом этими гранатами будет пользоваться. Ему совсем не нужны подозрения. Да, и вот еще что. Твой амулет Террата будет в тебе. Не спрашивай меня, как я это сделаю. Ты все равно ничего не почувствуешь, но сможешь пользоваться всеми преимуществами амулета, не снимая и не одевая его. Но здесь будет одна проблема. Примерно через полгода действие амулета начнет разрушаться, если его не обновлять. Как это будет проявляться, я не знаю, никогда не видел. Может быть, будут серьезные проблемы со здоровьем и даже жизнью, какие-то побочные эффекты, а может быть, не будут. Это риск. Но, с другой стороны, у тебя никто не сможет этот амулет забрать. Кроме того, возможно, что-то случится со мной в ближайшие месяц-два, и тебе никому будет возвращаться за обновлением амулета. Это тоже риск. Вся наша жизнь риск. Тебе ясно? Рангел Мерт вздохнул. Ему было понятно, что король пошел на такой шаг специально. Помимо удобства ношения амулета было еще кое-что, а именно, гарантия его возвращения. Королевские слова – не пустой звук. Если тот сказал, что могут быть проблемы, то почему не верить в это? Поступок своего собеседника он вполне понимал. «Ясно, твое величество, у меня есть вопрос не совсем по этой проблеме». Рангел колебался, что-то определенно его беспокоило. «Спрашивай, если я справлюсь с этим делом насчет Мельса, то ты мне будешь давать подобные задания в будущем или нет?» Михаил вздохнул. Он ясно понял смысл вопроса. Вор не хотел убивать. «Послушай, Рангел, мне самому неприятна эта ситуация, но другого выхода не вижу. Кроме тебя вообще послать некого. Ты идеальный кандидат. Могу сказать, что уверен в том, что в дальнейшем твои задания станут более приятными. Убийств избегать постараюсь, обещаю. Еще вопросы есть?» «Нет, твое величество», — Мерт был доволен услышанным. «Тогда запланируем твое отбытие через 3 дня. Этого должно хватить на подготовку». Когда Рангел ушел, король еще некоторое время думал над возникшей ситуацией. Новое оружие беспокоило его. Даст ли оно ему некоторое преимущество в будущей войне? Несомненно. Сможет ли противник противостоять гранатам в дальнейшем? Возможно. Не стоило недооценивать ишибов, а особенно, великих ишибов. Мысли Михаила часто касались оружия. Он ведь был врачом. А врач – профессия, полная разнообразных знаний. Не только о том, как лечить, но и о том, как убивать. Даже помимо его воли нет-нет да и проскакивали идеи по поводу создания действительно опасного оружия. Например, бактериологического. Возможность работы с Ти плюс его знания делали это реальным. Допустим, он мог бы вывести какой-то вид микроорганизмов, относительно устойчивый к воздействию со стороны ишибов. Смертоносные бактерии с долгим инкубационным периодом и стопроцентной способностью к инфицированию воздушно-капельным путем. Несомненно, это бы выкосило население всех соседних стран, избавило бы его лично от угрозы. Но, здесь было одно большое но, он просто не хотел на это идти. Такая идея противоречила его принципам. Поменять свою безопасность на жизнь сотен тысяч ни в чем не повинных людей, это являлось бы неравноценным обменом. У него была возможность все это притворить в жизнь, но не было никакого желания. Ему хотелось не просто находиться в безопасности, но при этом уважать себя. Только внутреннее спокойствие может сделать человека счастливым. Михаил знал это совершенно точно. Занимаясь гранатами, его величество не забыло о сделке с купцом Варисином. Когда новая компьютерная установка была готова, то рассчитывать двухфункциональные амулеты стало довольно просто. На первое время он решил остановиться всего лишь на двух типах амулетов, которые, по его предположениям, должны были пользоваться огромным спросом. Основной функцией первого амулета являлось омоложение. Конечно же, будь омоложение истинным, это стало бы настоящей бомбой. Но Михаил такой амулет пока что не мог создать. Он схитрил. При длительном и постоянном ношении амулета нормализовались процессы лишь в коже и подкожной клетчатке. Первый эффект уже был бы заметен в течение нескольких дней после начала ношения, а в дальнейшем лишь прогрессировал до определенной точки. Но кто мог с уверенностью сказать, что амулет воздействует только на кожу и ни на что другое? Эффект на уровне Ти был бы заметен и шибом, но теоретически процесс омоложения всего организма может быть настолько тонким, что его трудно уловить. Поэтому существовала возможность слегка приукрасить спектр действия этого амулета в рекламных целях. Кроме того, он через некоторое время требовал подзарядки. Этого, собственно, и касалась его тайная функция. Подзарядка должна была производиться строго определенным образом, о котором, кроме Михаила, никто не знал. В случае успешной торговли, все покупатели постепенно оказались бы зависимыми от него. Второй тип амулета был построен на сходных принципах с первым, но он только улучшал потенцию. Данный амулет ни в коей мере не лечил существующие заболевания, а просто стимулировал репродуктивную функцию. Если мужчина не был стойким импотентом, то у него имелся шанс излечения. Важным отличием действия этих амулетов от воздействия ишибов являлся постоянный эффект. Никакой ишиб не мог бы непрерывно и одинаково влиять на то или иное свойство Ти. Человек ведь не машина, а амулет мог. Точнее сказать, амулет только это и мог. Поэтому в деле поддержания видимости молодости и потенции им цены не было. Купец Варисин полностью согласился с этим. Но так как цену все-таки нужно было назначать, то он решил исходить не из того, сколько новые амулеты могут стоить по сравнению с редкими двухфункциональными образцами, присутствующими на рынке, а из того, сколько люди смогут за них заплатить. Михаил не боялся конкуренции. Даже Варисин не слышал ни о чем подобном. Если бы кто-то решился пойти тем же путем и попытаться скопировать видимое действие этих амулетов, то ему бы понадобилось время для достижения результатов. А за этот срок король Ранига с его компьютером был бы уже впереди планеты всей. Если бы сумел выжить, конечно, можно было бы задать вопрос, что, королю больше нечем заняться в условиях приближающейся войны, чем изготовлением коммерческих амулетов. Но ответ был прост, эта затея быстро принесла бы деньги, много денег, что так необходимо для любой войны. К тому же, создание амулетов подобного рода не требовало особенных временных затрат. Кроме того, его величество имел далеко идущие планы на сотрудничество с купцом. Он собирался раскинуть шпионскую сеть по всем близлежащим странам, вербуя торговцев. Но, в свете последних событий, этот план пришлось заморозить. Действительно, зачем трудиться, если шпионская сеть уже есть? Пусть не у него, а у эльфийского короля, но ведь что-то переделывать гораздо проще, чем строить заново. Сеть готова, осталось ее замкнуть на себя. Вопрос лишь в том, как это сделать потоньше. Глава 12. Два короля. Репутация хозяина зависит от того, насколько счастливы гости. Репутация гостей зависит от того, насколько несчастлив хозяин. Трактирщик, владелец веселого кабана. Время проходит в различных хлопотах. Но что интересно, чем больше хлопот и чем существеннее они различаются, тем медленнее оно идет. Субъективно, конечно, это можно видеть на примере детей. Им всегда есть чем заняться, для них все новые, и их время идет медленно, кажется, что часы тянутся бесконечно. Потом человек растет, а время ускоряется. 15-20 первых лет жизни еще туда-сюда, а потом оно начинает просто лететь. Дни превращаются в месяцы, недели в годы. Если, конечно, человек не находит для себя постоянно новые занятия. Вот тогда и только тогда время может сжалиться и вернуться к своему прежнему ходу, к такому, как он был в детстве. Его величество король Ранига не жаловался на ускоренный ход времени. Оно для него тянулось чрезвычайно медленно, потому что дел хватало. Большая часть их была запланирована, меньшая, происходила неожиданно, и совсем маленькая, ожидалась, но без определенного срока. Именно к последним относился визит Мирета Теренель, короля многострадальных эльфов. И Шипригин, тайный посол Нермана, не смог предупредить владыку Ранига вовремя. Он отправился к эльфам один, а потом уже Мирит никуда его от себя не отпускал. Так и получилось, что и Шипригин, и король эльфов с небольшой свитой в один прекрасный день просто вошли в ворота Парма. Михаил сидел за столом. Он был не одет, если не считать халат, наброшенный на голое тело. Король трудился над воинским уставом. Его уже давно было пора закончить, потому что и каменный Ферин требовали, просили и умоляли утвердить хотя бы черновой вариант, представленный ими. В той же комнате на кровати лежала Инкит. На ней не было даже халата, только цепочка с кулоном, который представлял из себя амулет Тирата. Она получила его сразу же после похищения. Король не мог рисковать своей любовницей. Она не спала и не бодрствовала, находилась в полудреме, изредка поглядывая сквозь полуоткрытые веки на работающего короля. Эту идиллию разрушил громкий стук в дверь. «Кто там еще?» – пробормотал Михаил. «Твое величество, твое величество!» – раздался голос дворецкого Пеннера. «Он прибыл. Что делать? Кто прибыл?» В голосе короля прозвучало удивление. «Войди-ка!» Пеннер быстро распахнул дверь, но Инкит завернулась в простыню еще быстрее. «Король Мирит!» Новость мгновенно встревожила Михаила. «Когда прибыл? Где он сейчас? Только что? С Регином и небольшой свитой. Я хотел его разместить пока что в лучших покоях для гостей, но он отказывается. Требует немедленной встречи с тобой. А принцесса с ним?» – неосторожно спросил король. Инкит мгновенно встрепенулась, впившись взглядом в дворецкого. «Не знаю, но какая-то женщина присутствует в свите». Пеннер не обращал внимания на негодующий взгляд девушки. Его широкое лицо раскраснелось. Он очень волновался. Первый визит иностранного монарха был вызовом его профессионализму. «Они хоть бы помылись после дороги», – пробурчал Михаил. «А я бы получил время подготовиться. Что за манеры? А еще эльфы». «Регин сказал, что они совсем недавно искупались в какой-то речке», – отрапортовал дворецкий. «В какой еще речке? Без названия». Король схватился за голову. «Нет, не так он представлял себе визит главы другого государства. Пеннер, отведи их всех в сад, что ли? Инкит, помоги мне одеться. Выбери камзол получше. Можешь взять тот, который Заунд пошил на прошлой неделе, с алмазами на пуговицах». Девушка поджала губы, но, дождавшись, когда за Пеннером захлопнется дверь, отбросила простыню и, слегка покачивая бедрами, направилась к гардеробу. После того, как она получила амулет, ей пришлось некоторое время привыкать к новым возможностям. Ее сила, как и сила всех остальных обладателей амулета, возросла. Но после нескольких дней привыкания, движения девушки приобрели еще большие плавности и грацию. Михаил бросился за другими предметами одежды. Внезапно догадка озарила его. «Пеннер!» – закричал он, выскакивая за дверь в распахнутом халате. «Не веди их в сад!» Но было уже поздно. Дворецкий ушел. Король кивнул изумленно воззрившимся на него ишибом охраны и озабоченно скрылся в своей спальне. Отправлять эльфов туда не следовало. Дело в том, что Парету не хватало площадей для экспериментов, и его величество отдал тому во временное пользование дворцовый сад. Михаил не очень хорошо разбирался в растениях, но подозревал, что опыты великого ишиба радикальны. Никто не мог гарантировать, что их вынесут нежные сердца поклонников цветов и деревьев. «Будь что будет», – пробормотал он. «Ну что, в конце концов, мог такого ужасного сделать Парет? Все обойдется». Михаил ошибался. Когда он наделся в новый красный камзол с роскошными пуговицами, спустился в сад и прошел по выложенной желтым гравием дорожке к центральному фонтану, его взору предстала впечатляющая картина. Группка ишибов в помятой дорожной одежде стояла вокруг огромного дуба, разглядывая листву, и, казалось, не замечая ничего больше. Вокруг них суетился Регин. Он тщетно пытался привлечь их внимание. Король не мог понять, что они нашли удивительного в этом дереве. Ну, выросло оно за пару недель, успев сбросить первый урожай желудей, но ведь не на их же глазах это происходило, а на глазах его садовников. И они с этим справились. Листья были необычной формы и не всегда шевелились на ветру. Тоже мелочь. Об дерево непрерывно работал, пытаясь найти идеальное положение ветвей по отношению к расположению солнца. Это ведь пустяк, если подумать, довольно хорошо подумать. К тому же, Абу это не всегда удавалось. Часть темно-зеленых листьев даже сейчас были развернуты к земле. Другая часть листьев имела вообще белую окраску. Наблюдался явный недостаток хлорофилла. Над деревом нужно было еще трудиться и трудиться. Оно было далеко от совершенства. А эльфы стояли вокруг с таким видом, словно узрели одно из чудес света. Впрочем, заметив принцессу, Михаил даже обрадовался, что эльфы не обращают на него никакого внимания. Она находилась в этой же группе и, казалось, была загипнотизирована паретовским дубом. Ее дорожный костюм, в отличие от костюмов остальных, не был помят, а элегантно обхватывал тело, подчеркивая его совершенные формы. Ее и без того немаленькие глаза были удивленно распахнуты, а чудесный ротик слегка приоткрыт. Король Раниго не мог не любоваться ей. С того самого момента, как он случайно встретил ее в лесу, она не выходила у него из головы. Мысли периодически возвращались к ней, а абсолютная память Ишиба услужливо восстанавливала ее прекрасный образ вплоть до малейших черточек. Михаил мог бы смотреть на нее еще долго, но помешал Регин. Увидев своего короля, он метнулся к нему. «Твое величество», — доложил тайный посол, — «поручение, возложенное на меня, выполнено. Король Мирит Тиринелли и принцесса Анелия доставлены. Что-то они какие-то неживые», — пробормотал тот, с трудом пытаясь сбросить очарование от вида девушки. «Не знаю, что с ними случилось», — виновато развел руками Регин. «Король Мирит так рвался к тебе, твое величество, а теперь вот стоит и смотрит. Как вообще переговоры прошли? Тяжело. Сначала его величество не верил в мои обещания, потом решил рискнуть. Пока ждали его сестру, пока добирались, прошло много времени. А что за речка, в которой вы плавали сегодня?» Михаилу не нравилось, если оставались невыясненные вопросы, даже самые мелкие. «Мы не плавали ни в какой речке», — недоуменно ответил Регин, потирая рукой лоб. «А если твое величество имеет в виду ручей, в котором искупались, то это да. Купание повредило наши дорожные костюмы. Вы купались в костюмах?» «Пришлось. Старый деревянный мост не смог выдержать 6 лошадей. Король лишь покачал головой. День сегодня не задался. Ему было интересно, как пойдут переговоры дальше. «Твое величество», — вежливо позвал он Мирета. Тот не отозвался. «Твое величество», — громче сказал Михаил. Снова не было ответа. «Твое величество», — крикнул он, слегка нагревая воздух впереди себя и создавая порыв горячего ветра. Помог то ли жар, то ли крик, но эльфы наконец обратили внимание на говорящего. Стоило им повернуть головы, как их глаза расширились еще больше, и они, как по команде, отшатнулись. Эльфийские ишибы заметили обращающегося к ним. «Твое величество», — гораздо тише сказал Михаил, — «рад приветствовать тебя в моей столице». Реакция ишибов не удивила его, она была обычной при первой встрече с ним. Воспользовавшись замешательством, король Раниго изучал их обы. Все эльфы, встреченные им до сих пор, были примерно одинакового уровня. Их обы были не сильными и не слабыми, а так средними. Казалось, что кто-то изготавливал их по одному и тому же образцу. «Рад приветствовать твое величество», — отозвался мужчина в черном костюме. Он был слегка выше ростом всех остальных, а часть волос на голове тронула седина. Вообще же, ишибы обладали весьма большими возможностями для управления своим телом. Они могли по желанию сбросить вес или набрать его, могли казаться моложе, могли в целом выглядеть лучше. Но не все так поступали. Почему? Да потому что, как и любая другая работа, это требовало времени и регулярных упражнений. Ведь не все мужчины на земле имеют совершенное тело, хотя многим бы хотелось его иметь. Казалось бы, чего проще? Возьми штангу и занимайся регулярно несколько раз в неделю. Но вот эта регулярность тренировок и препятствует обретению совершенства. Ишибы могли бы достичь того же эффекта с меньшими затратами. Но затраты все же были бы. Не все на них соглашались. «Позволь представить тебе мою сестру принцессу Анелию». Несмотря на странное дерево позади и еще более странный об впереди, король эльфов старался соблюдать вежливость. Михаил поклонился. Принцесса едва кивнула. Удивленное выражение быстро сошло с ее лица. На короля Раниго она смотрела весьма безразлично. Однако того это не смущало. Он точно знал, что уже практически все козыри перешли в его руки. «Не угодно ли пойти в приемный зал?» — поинтересовался Михаил. «Нет, спасибо», — раздался обворожительный голос принцессы. «Я бы еще побыла здесь. Посмотрела бы на то, что можно сделать с несчастным растением, если иметь чудовищную силу и столь же чудовищное воображение. Твое высочество, боюсь тебя разочаровать, но к дереву я не имею никакого отношения. Этот сад отдал во временное пользование своему другу». «Ну что же», — повела плечом Анелия. «Спасибо за уточнение. Теперь я могу не терять времени на составление мнения о твоих друзьях, твое величество». «Сестра, ты слишком строга к моему собрату», — с улыбкой заметил Мирит. «Еще ведь неизвестно, какие предложения он нам сделает. Думаю, что подобные тем, какие его друг сделал этому дереву», — прозвучал ответ, когда дал дубу ап в обмен на красоту и здравый смысл. Михаилу во всем этом понравились две вещи: голос Анелии и мысль о том, что она отнюдь не глупа. Конечно же, он тоже мог бы разразиться остроумными фразами, но что это бы ему дало? Если бы они были очень остроумными, то женщина бы обиделась, а если не очень, то и стараться не стоит. А вот ничья обида в самом начале переговоров точно не входила в его планы. За свою научную жизнь в прежнем мире он четко усвоил один из основных принципов ведения дискуссий. Совсем не обязательно смешивать оппонента с грязью, даже если видишь, что он не прав. Нужно смотреть дальше, в будущее. Неправота все равно выйдет наружу, а вот бывший оппонент может оказаться верным союзником. Может быть, приказать накрыть стол, вы могли проголодаться с дороги. Да, это было бы неплохо. Король Мирит изо всех сил старался сгладить эффект от поведения своей сестры. «Пожалуй, воспользуюсь недавним предложением дворецкого и отправлюсь в гостевые покои», — сказала принцесса. «Очень хочу верить, что там не окажется сюрпризов, таких, как этот сад». «Как угодно», — произнес Михаил. «Твое величество, позволь все же проводить тебя в приемную». Если бы он знал Анелию получше, то сделал бы вывод о том, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Принцесса вообще собиралась остановиться в гостинице, но потом, увидев дерево и об короля, решила, что владыку Ранига лучше лишний раз не злить. Поэтому на протяжении всей первой встречи вела себя удивительно вежливо, с ее точки зрения. Кроме того, Анелию смущало смутное ощущение того, что с королем Нерманом она уже где-то встречалась. Вот только где, принцесса решила взять небольшую паузу, чтобы пролистать свою память и найти ответ на этот вопрос. Михаил прежде полагал, что первая встреча с королем эльфов должна быть другой. Он представлял себе гвардейцев в синих доспехах с золотым узором, застывших по стойке смирно, великих эшибов, стоящих вокруг своего короля, звуки марша или чего-то подобного. Роскошь, силу армии и величие трона – вот что он собирался продемонстрировать своему коллеге. Вместо этого была какая-то речка, в которой искупались все, кроме принцессы, дурацкое дерево, приводящее в ужас даже видавших виды садовников, и камзол с алмазными пуговицами. Впрочем, этот камзол вполне мог бы оказаться в его мечтах о правильной встрече. Увы, даже личный опыт правления показывал, что планы часто оказываются далеки от реальности. Больше всего владыку Ранига интересовал вопрос, почему Мирит со свитой не воспользовался гостеприимством с самого начала, а решил сначала провести предварительные переговоры. У него был лишь два предположения. Эльф ему не доверял и собирался, в случае чего, просто сбежать, не затягивая пребывание в Парме. И второе. Все тюки с запасной одеждой промокли так же, как и дорожное платье, но в отличие от того же дорожного платья, их толком не успели высушить. Эльфам просто не хотелось сразу же занимать у него костюмы, ставя тем самым в неудобное положение, если они не подойдут. Получилось так, что встреча двух королей проходила наедине. Как Мирит сумел намекнуть своим спутникам на то, чтобы они присоединились к принцессе, Михаил не заметил, но факт был налицо. «Мне сообщили о том, что путешествие не прошло гладко», — сказал король Ранига, задумчиво рассматривая бокал с вином. «Но очень рад, что твое величество и ее высочество здесь». Эльф слегка поклонился. «Я попытался собрать некоторую информацию о состоянии Ранига на сегодняшний момент, и вижу, что вы действительно нуждаетесь в надежных союзниках. Что за информацию получил твое величество?» Михаилу перед переходом к основным вопросам было важно убедиться, что они оба оценивают происходящее с одной и той же точки зрения. Во-первых, Ранник потерял много территорий, во-вторых, жив и здоров предыдущий король, в-третьих, войско твоего величества сейчас довольно сильно, но не сможет противостоять совместному удару соседей. А будет ли этот удар? Думаю, что да, если твое величество не поделится ни с кем секретами изготовления амулета Тирата. Михаилу было приятно, что эльф не упомянул вопрос отмены рабства. Значит, текущие дела и амулеты пока что заслонили эту проблему, что могло быть только на руку. «А как же твое величество оценивает собственные силы и перспективы?» – спросил он. «Чтобы сохранить паритет, на этот вопрос предложил бы ответить твоему величеству», – улыбнулся Мирит. «Ну что же, изволь, я скажу прямо, у тебя нет особенных сил, а перспективы отсутствуют вообще. Что же привело тебя к такому выводу?» – удивился собеседник. «Логика, лишь логика. Вот смотри, твои территории вообще очень маленькие, а подданные нуждаются в гораздо большем. Внутри страны ситуация нестабильна, рождаемости нет, в то время как смертность имеет место. Ты потерял леса и теряешь эльфов в ходе естественных смертей, бунтов или тайных действий против людей, которые, если не ошибаюсь, возглавляет твоя сестра. Скоро наступит время, когда ты вообще не сможешь ничего сделать, даже если тебе предоставится шанс. Слишком мало будет подданных. Я бы не стал так сгущать краски», — произнес Мирит. Было видно, что фразы расстроили его. «Нет, все же посмотрим правде в глаза», — Михаил решил дожать собеседника. «На что ты реально можешь рассчитывать? Неужели на те отрядики, которые заботливо поместил в каждый город соседних стран с поручением затаиться и создавать тайные арены? Ты знаешь об этом?» — воскликнул эльф. «Откуда?» «Да, знаю. Откуда? Пока не столь важно. Допустим, твой план увенчается успехом. Два каких-нибудь человеческих государства вцепятся друг другу в глотки, а ты сможешь подвести войска и захватить одно из них, пользуясь поддержкой изнутри. Допустим, тебе повезет, и так будет. Но что случится дальше? Что же, твои войска состоят целиком из ишибов. Это плюс. Количество воинов у тебя невелико. Это минус. Не факт, что даже сейчас ты сможешь контролировать более-менее значительную территорию, населенную людьми. Кроме того, твои ишибы не обладают выдающимися способностями. Это тоже минус. И, наконец, каковы шансы у всей твоей армии противостоять объединенному отряду всего лишь из нескольких великих ишибов? Последняя фраза вызвала гамму эмоций на лице Мирета. Было видно, что упоминание о великих ишибах не приносит тому никакого удовольствия. «Шансы противостоять этому отряду есть», — как можно тверже ответил он. «Помилуй, откуда эти шансы?» Михаил был безжалостен. «Даже если против тебя выступит Парет при поддержке своих лучших учеников, то он нанесет тебе такой урон, от которого ты еще не скоро сможешь оправиться. Если, конечно, вообще когда-нибудь сможешь. Против него тебе даже деревья не помогут. Парет сохраняет нейтралитет. Очевидно, что имя великого Ишиба было хорошо знакомо королю эльфов». «Уже не совсем», — улыбнулся Михаил. «Парет готовится возглавить Королевскую Академию. Но вернемся к обсуждению главного вопроса. Тем более, что в соседних странах найдется несколько ишибов уровня Парета. Подумай, успех твоей оккупации будет зависеть лишь от доброй воли этих нескольких человек. А если еще принять во внимание соседних монархов, то вероятность того, что тебе удастся удержать хоть что-то, ничтожно мала. Ты говоришь, как моя сестра», — пробурчал Мирит, нахмурив черные брови. «Она тоже утверждает, что нам не победить, и призывает хотя бы умереть, сражаясь. Она, несомненно, умная женщина, хотя немного эмоционально», — дипломатично заметил Михаил. «Но это еще не все, что я хотел тебе сказать по поводу состояния твоего войска. У меня есть шанс услышать что-то худшее», — через силу улыбнулся эльф. «Да, моральный дух твоих солдат очень слаб. В данный момент они вообще не способны воевать». «Почему ты так решил?» — мгновенно вспыхнул Мирит. Его глаза наполнились гневом, а ноздри небольшого носа раздулись. Он сделал движение, словно хотел вскочить из-за стола, но, видимо, удержался в самый последний момент. «Не волнуйся», — король Ранига взмахнул рукой в успокоительном жесте. «Это было не оскорбление, а констатация факта. Если позволишь, я тебе объясню». Мирит промолчал, но выражение гнева еще не вполне сошло с его лица. «Когда я впервые побеседовал с одним из твоих шпионов в Парме, то меня удивило то, как быстро он во всем признался. Сначала я подумал, что он исключение, просто трусоват или еще что-то, но, беседуя с остальными, заметил, что они все совершенно такие». Король эльфов подался вперед, он не хотел пропустить ни одно слово собеседника. «Я сказал себе, не может быть, чтобы ишибы были столь слабы эмоционально», — продолжал Михаил. «Видимо, что-то влияло на них». Ответ, впрочем, был скоро найден. «Тайный рейн, которым ты всех их снабдил, не работает. То есть он работает, но хуже, чем обычный рейн. Чтобы эльф чувствовал себя хорошо и не испытывал проблем с эмоциями, рейн не должен быть скрыт. И он должен быть большим, наверняка не таким, каким обладают твои подданные, проживающие на ограниченной территории. Это просто предположение», — заметил Мирит. «Отнюдь. Я дал каждому из эльфов Ранига большие хорошие лесные территории, и они превратились совсем в других, решительных, отважных, уверенных в себе». «Ты сделал что?» — прошептал король эльфов. «Даровал им настоящий рейн», — повторил Михаил. «Понимаешь, я не знал точно, чем отличается тайный рейн от явного, поэтому каждого из них снабдил соответствующей бумагой, развесил объявления на столбах, позволил эльфам маркировать свои границы. Теперь они совсем другие. Теперь они работают на тебя», — сказал Мирит. «Это все зависит от того, с какой стороны смотреть», — рассудительно произнес король Ранига. «Сейчас они работают на меня, но если мы заключим союз, то они будут работать на нас, и мои собственные ишибы будут работать на нас. Ты переманиваешь моих подданных и при этом предлагаешь обсуждать перспективы нашего союза, не подданных, а шпионов, прошу заметить. Когда ты их послал сюда, то сам поставил в соответствующие рамки. Я мог бы их вообще казнить, но кому от этого было бы лучше? А так, под нашим союзом будет дополнительная основа. Нерман, я хорошо вижу перспективы союза, но чтобы перейти хотя бы к обсуждению условий, необходимо выполнить самое главное условие», – печально сказал Мерит. «Какое же? Я должен тебе доверять. А сейчас вижу, что у тебя огромное количество возможностей просто воспользоваться моими подданными, а потом задвинуть нас или вообще уничтожить. Ну, это довольно просто. Можно придумать множество гарантий того, что я не отступлю от своего слова», – произнес Михаил с легкой улыбкой. «Например, какие гарантии? Мне вот ничего не приходит в голову. Какой-то договор, его можно нарушить, взять заложников с обеих сторон, но так не делается в случае союза. Кто будет их охранять, если армия получит единое командование? Да и где их держать, наконец? Нет, заложники не выход. Твое Величество, я абсолютно не представляю себе, какие гарантии могут быть убедительными в этой ситуации». Улыбка короля Ранига стала чуть тоньше. «Да примеров масса. Вот, скажем, навскидку династический брак. У тебя и у меня нет дочерей», – озадаченно сказал Мерит. «Правильно, но у тебя есть сестра. Она никогда не согласится выйти замуж за человека. Она ненавидит людей. Даже больше, она ненавидит мужчин. Твое Величество, уверен, что мы с тобой что-нибудь придумаем. Ведь династический брак – отличный выход. И я сам бы не хотел взваливать на себя такую ношу. Анелия вовсе не нравится мне, даже внешне она не совсем в моем вкусе, но чего не сделаешь ради союзника. Нам обоим придется идти на какие-то жертвы, так что я возьму на себя эту. Тут главное – наше принципиальное решение. Никакая скала не сможет устоять, если ее подтачивать со всех сторон». Глава 13. Кадры решают все. Хороший шпион должен уметь все. Отличный шпион должен уметь мало что, чтобы его не приняли за хорошего шпиона. Гирун Пилан, посол Фигрида. «И это то, до чего вы договорились в первую встречу», — поинтересовалась принцесса Анелия, расхаживая по роще, из-за деревьев которой был хорошо виден Парм. «Выдать меня замуж?» «Да», — ответил король Мерит. «Но это же ключевой вопрос в такой ситуации. Вижу, что именно из-за него мы предприняли это путешествие. Чтобы выдать меня замуж, это ты предложил или он? Мы решили, что династический брак укрепит узы между нашими странами. Я не мог найти другой вариант, мы подумали, и вот». Король Нерман решил любезно принести себя в жертву ради союза. Он так сказал, что приносит себя в жертву. «Ну что ты», — спохватился Мерит. «Я просто понял, что он не собирался жениться в ближайшее время. Поэтому этот шаг весьма благороден. Теперь я чувствую себя обязанным ему. Пока что для будущего союза он сделал гораздо больше, чем мы с тобой». «Не надо вот этих напыщенных речей», — заметила Анелия. «Я не выйду за него замуж. Ты разве не понимаешь? Этого требует твой долг. У меня появится гарантия его верности нашему союзу. К тому же, если ты станешь королевой Ранига и у вас будут дети, то первенец может унаследовать обе короны. Если я выйду замуж и наш первенец унаследует обе короны, то это лишь другой способ покончить с эльфами. Что ты имеешь в виду? Братец, ты меня иногда удивляешь тем, что не можешь видеть дальше своего носа. У нас и так проблемы с кровосмешением. Чистокровных эльфов становится все меньше, хотя мы изо всех сил препятствуем этому. А тут, король-полукровка. После этого с эльфами будет покончено через два поколения. Это ты заглядываешь слишком далеко. Сейчас у нас самая насущная проблема – отсутствие Эрина. Мне нужны территории, король Нерман может их дать. А что будет через два поколения, никому не известно. Мне известно, как известно и то, что ты выбрал самого неподходящего союзника. Милая моя, у нас другого выбора вовсе нет. И почему это он неподходящий? По двум причинам. Во-первых, король Нерман – ученик убийцы и ни у кого больше не обучался, что должно было наложить на него свой отпечаток. Во-вторых, он любит простых людей больше, чем ишибов. А ишибов, возможно, не любит вовсе. И, как результат, не любит нас, эльфов. Сестра, я не понимаю тебя. Откуда такие выводы? Почему он ученик убийцы? Его обучал верховный ишиб Ранига Арал. А кто такой Арал? Великий ишиб. И что он сделал, будучи великим ишибом? Ты слышал о каких-то его свершениях? Ты вообще видел его ап? Ну а что я должен был слышать? Как ты знаешь, каждый ишик что-то старается оставить после себя. Что-то новое, полезное. Разве это можно сказать об Орале? Да он ничего не умеет, только убивать. Ты посмотри на его ап. Он словно создан для атаки и защиты. Единственное его предназначение – сражаться и убивать. Чему он мог научить Нермана? Ты слышал, что о нем говорят? О ком? О Нермане или об Орале? Об обоих. Знаешь, что они на пару вытворяли при штурме Парма? Сколько ишибов загубили? Сестра, кто бы говорил, ты тоже отнюдь не невинна, как младенец. На тебе и твоих приближенных крови больше, чем на всей моей армии. Это человеческая кровь. А Нерман какую проливал? К тому же, Орал оставил уже после себя след. Он научился управлять молниями. О чем я и говорю, вздохнула Анелия. Он, убийца и открытие его, открытие убийцы. Единственное, что он делает сейчас, постоянно создает боевые амулеты в огромных количествах. Вот скажи, какой ученик может быть у такого ишиба? Но ведь Нермана поддерживают и другие великие ишибы, даже независимые. Тот же Парет, разве он стал бы оказывать королю помощь, если бы тот был плох? Парет, сумасшедший маньяк, заключила принцесса. Ты видел ведь, что он сделал с несчастным деревом? Неудивительно, что его так тянет к обществу двух убийц. Ох, с тобой невозможно говорить, пробормотал Мирит. А почему ты решила, что Нерман любит простых людей больше, чем ишибов? У ишибов Ранига больше нет рабов, милый братец. Я узнавала, стоит с ним заговорить на эту тему, как он немедленно впадает в ярость. И если мы заключим союз с Нерманом, то будем вынуждены отказаться от рабов людей. Он нас заставит. Между тем, верховный ишиб Орал, не подозревая о том, что он убийца, всерьез задумывался о своем новом месте в королевстве. Теоретически Нерман даровал ему власть над всеми ишибами страны, а практически верные трону ишибы подчинялись лишь военачальникам. Орал много размышлял об этом и до сих пор не мог понять смысл происходящего. Как он будет управлять ишибами? Что ему нужно для этого делать? Михаил, будучи чрезвычайно занятым человеком, позабыл разъяснить своему учителю принцип многовластия. По его задумке, кроме власти светской и духовной, должны были сформироваться две дополнительные ветви. Общество или орден Ишиба Франига под председательством Орала и Академия, возглавляемая Паретом. Король ни в коей мере не хотел ограничить свое влияние, вводя новые независимые структуры. Наоборот, он собирался упрочить его. Орден Ишибов наряду с Академией должны были полностью покончить с фактической независимостью большинства ишибов от трона. Формально ишибы оставались бы свободны, но входя в эти организации, оказались бы под влиянием короны. Прямо выступить против независимых ишибов Михаил не мог. Они были слишком многочисленны и пока что не давали никакого повода к агрессии. Орал обо всем этом ничего не знал, но какие-то догадки мелькали в его голове. Он ни на миг не мог усомниться в том, что король собирается укреплять свою власть, а не ослаблять ее. Поэтому, в надежде, что ситуация прояснится, старый ишиб решил пока что приобрести собственных учеников. Количество учеников прямо отражало статус ишиба. Орал всегда мечтал о том, что окажется учителем многих молодых ишибов. Услышав о том, что в скором времени будет функционировать академия, он решил поторопиться с набором. Конечно, уровень его истинного аба оставлял желать лучшего, поэтому возникал вопрос, сможет ли он чему-то кого-то научить? Все слабые ишибы обладали лишь одним преимуществом. Отсутствие лишней энергии заставляло их работать на ювелирном уровне. Если же случалось чудо, и опытный, но слабый ишиб вдруг обретал доступ к энергиям иного порядка, то он мог работать с ними гораздо экономичнее, чем ишиб с изначально сильным абом. Орал сознавал свои преимущества и недостатки, точно зная, чему он собирается учить других. Ему, как верховному ишибу, не составило никакого труда набрать трех учеников, о чем он тут же сообщил королю. Однако тот оказался недоволен этим. «Орал, ну зачем они тебе?» – спросил Михаил. «У тебя и так много дел. Изготовление амулетов, а скоро появится работа с другими ишибами. К тому же, если захочешь, сможешь преподавать в академии, когда она начнет функционировать». Старый ишиб и не ждал, что его начинания будут поддержаны. Но он все еще не отказался от мысли, что великий ишиб должен потакать себе во всем. «Эх, твое величество, скучно же все время делать амулеты, а ученики меня развлекают. Абсолютные бестолочи. По этому признаку и выбирал. Королю было некогда вникать в проблему учеников Орала. С его точки зрения, они могли мало чем помешать, потому что, очевидно, Верховный Ишип не будет их обучать самому главному секрету. Но возражение найти следовало, ученики были явно излишни. «Кроме изготовления амулетов, ты еще являешься хранителем свитка», — заметил он. «А все, что касается свитка, нужно тщательно оберегать от посторонних глаз и ушей. Я такой же хранитель, как и Верховный Ишип», — вздохнул Орал. «Все пока что на словах». Нригал был очень низкого роста. Может быть, поэтому он обладал той легкостью перемещения, которой завидовали другие воры. За его работой знающим людям было приятно наблюдать. Казалось бы, перед ним плотная толпа, не пройти. Но Нригал подходил ближе, ввинчивался каким-то неуловимым движением и затем уже избавлял многих горожан от мучительного выбора, что им купить сегодня. Помимо ловкости, ему еще и везло. Многие считали, что везло феноменально. Ярким примером был его арест на втором этаже дворца короля Мельса, куда он залез по пьяни из-за глупого спора. Всем было понятно, что расплата неминуема, но сменилась власть. Новый хозяин дворца решил не вдаваться в историю его прежних прегрешений и отпустил его. После этого случая Нригал поверил в свою фортуну еще больше. Он принадлежал к клану Аунета Ратина и очень уважал своего предводителя. Выйдя из дворцовой тюрьмы, сразу же последовал его мудрому совету затаиться и счастливо избежал облавы, в ходе которой в руки Камина попал даже легендарный Рангел Мерт. Вообще же, клан Ратина пострадал тогда меньше всех. Теперь Нригал ясно понимал, что нарушает практически прямой приказ Аунета не причинять никакого ущерба королю Нирману и вообще не иметь с ним дел. Нригал полагал, что степень осторожности прямо зависит от уровня оплаты. Сейчас оплата была высока, даже очень высока. По его мнению, никакой вор в мире не отказался бы от такой суммы. И эти мысли вели прямо в тот же самый королевский дворец. Теперь уже Нригал обладал опытом проникновения туда. Он умел учиться на ошибках. Вместо того, чтобы красться мимо опасных ишибов, решил проходить мимо них совершенно открыто, в красно-желтой ливрее слуги. Этот план был опасен только на подступах ко дворцу и около входных дверей, там, где вор мог столкнуться с настоящими слугами. Потом же, по его мнению, ему ничто не могло помешать избегать подобных столкновений. Нригал справедливо полагал, что на верхних этажах концентрация слуг не очень велика, а гордые ишибы и гвардейцы вряд ли будут знать в лицо всю обслугу и не смогут опознать вора. План был почти безупречен. Покой верховного ишиба – вот конечная цель. Где-то там, в глубине комнат, хранилась вещь, которую Нригал обязался доставить щедрому нанимателю. Проникнуть во дворец не составило труда. На первом этаже были окна, часть из которых плохо запиралась изнутри. Вор установил это еще во время первого визита. На первый взгляд, окно заперто, но стоит посильнее толкнуть, как не до конца защелкнутая щеколда соскальзывает и путь открыт. Был вечер, уже стемнело, но обитатели дворца еще не спали. Нригал важно вышагивал по красным дорожкам коридоров, сжимая в одной руке швабру, а в другой ведро. Он шел мимо замершей охраны, мимо запыхавшихся курьеров, мимо надменных дворян, никто из них не обращал на него никакого внимания. Во дворце пустовало много комнат. Это позволяло Нригалу при его ловкости избегать столкновений с другими слугами. Путь к дверям Верховного Ишиба был извилист, занял много времени, но мысли об оплате этого времени согревали. Как вор и ожидал, у покоев находилась охрана. Двое в халатах с золотым шитьем. Ишибы. Нригел немного замедлился, но потом преодолел страх и направился прямо к ним. Пришло время проверить, не солгал ли заказчик. «Господин Геннерт, господин Накиринш», — поклонился вор, обращаясь к ишибам. «Главный королевский дворецкий Пеннер поручил мне произвести внеурочную уборку в покоях Верховного Ишиба. Там разлился кувшин вина». Эта фраза, по словам нанимателя, должна была обеспечить беспрепятственный доступ в комнаты. «Нас предупредили», — кивнул один из охранников, высокий светловолосый ишиб с заметной ямкой на подбородке. «Проходи». Нригал чуть слышно выдохнул и проскользнул внутрь. По словам того же нанимателя, ишиб Орал в это время в покоях не бывает, прогуливаясь с учениками в саду. Это тоже оказалось правдой, комнаты были пусты. Вор хорошо помнил инструкции. «Пройди через две двери, поверни налево, открой коричневую резную дверь и окажешься в пустом помещении с мозаичным полом. Там будет вторая дверь, за ней то, что тебе нужно принести. По пути ничего не трогай, ничего не бери». Нригел и не собирался что-либо брать. Он был осторожен и без напоминаний. Только цель важна и ничего, кроме цели. Две первые двери были открыты, а вот третья заперта на довольно хитрый замок. Но такие преграды никогда не являлись для Нригела проблемой. Посопротивлявшись несколько минут, замок капитулировал. Но стоило вору оказаться на упомянутом мозаичном полу, выложенном из крупных разноцветных полированных фрагментов камней, как по спине побежали мурашки. Это чувство было хорошо знакомо вору. Чутье подсказывало ему, что он находится рядом с ловушкой. Сделав шаг влево, Нригел почувствовал, как мурашки ослабли. Он снова пошел вперед, ровно на два шага. Чувство опасности опять усилилось. Что такое? Шаг вправо, вперед, шаг влево, назад, снова вправо. Еще никогда ему не приходилось столь причудливо приближаться к цели. Судя по ощущениям, комната была полна ловушек. Вспотев, чувствуя себя как выжатый лимон, Нригел достиг еще одной двери. Мурашки пропали. Эта дверь была не заперта. Толкнув ее, он оказался внутри. Комната не выглядела примечательной. Стены, выкрашенные в светло-синий цвет, коричневый деревянный пол, на котором в центре комнаты стоял каменный постамент. От него и до двери, возле которой находился вор, было метра три. На постаменте лежал потертый серый свиток. Тот самый свиток, который Нригел должен был забрать. 3 метра – это примерно 5 небольших шагов. Нригел сделал лишь 2, как чувство опасности вернулось. Он остановился, потом попробовал обойти вокруг постамента, не приближаясь к нему. Это не помогло. Что-то угрожающее было связано с самим постаментом. Идти дальше или нет, к этому вопросу свелся весь мир для Нригела. С одной стороны, впереди опасность, с другой – большие деньги. Вор подумал о том, что ему всегда везет, везет всю жизнь. Он решил рискнуть. Немного подавшись вперед, он протянул руки к свитку. Все вокруг исчезло. Яркий свет вспыхнул так быстро, что Нригел не успел закрыть глаза. Чудовищный звук взорвал тишину одновременно со светом. Удар по ушам был страшен. Руки непроизвольно схватились за голову. Вор ослеп и оглох. Уже не вполне соображая, что делает, он отнял руки от головы и снова протянул к тому месту, где должен был находиться свиток. Чувство осязания сохранилось. Он смог нащупать предмет. Будь он сейчас способен слышать, то услышал бы любопытную беседу. Это не ишиб, а банет. Может быть, скрыт? Вряд ли. После такого будет не до того, чтобы что-то скрывать. Но как он прошел тогда первую комнату, не знаю. Потом Камин у него спросит.